Папа мне сказал, что я не должна никому говорить об этом, чтобы не наделать неприятностей Павлу Григорьевичу. «Знаешь что, Поль?» — говорю я как-то вечером, когда обе мы лежим в своих постелях, и Поль уже потушила лампу. «Знаешь, все-таки очень грустно, что я не могу сделать ничего геройского». Поль ворчливо напоминает мне, что я все еще очень неуклюже мою перед сном собственные ноги, опрокидываю таз, плохо вытираю ноги полотенцем. «Вот что значит привычка, чтоб твоя няня все еще чуть ли не пеленала тебя». Я молчу. Поль, конечно, права, но все-таки. Поль, а сколько лет было тебе, когда ты спасла своего брата в горах во время снежной бури? Допустим, мне было тогда столько лет, сколько теперь тебе. Ну что из этого? У тебя нет брата. Ты живешь в местности, где нет гор, и здесь не бывает снежных ураганов. Да, это тоже правда, конечно, но все-таки. Вот что я тебе скажу, дурачок, — Поль говорит очень серьезно. Не ходи по улицам с таким лицом, будто ты ищешь, где тот костер, на котором тебя могут сжечь, или где тот ребенок, которого ты можешь выловить из реки. На кострах сейчас никого не сжигают. А плавать ты ведь не умеешь? Не умею. Поль тихонько смеется. Надо начинать с малого. Маленькое геройство, думаешь, это легко? Например, у тебя болят зубы или живот, или тебя ужалила оса, или даже просто у тебя тесные ботинки, жмут. Можно захныкать и испортить всем настроение. А ты улыбайся. Думаешь, это пустяк? О-ля-ля, попробуй. Ну, такое, фыркаю я с пренебрежением. А что, слишком легко? Ты хочешь потруднее? Так исполняй свой долг. Это самое трудное в жизни. У нас, французов, есть поговорка. «Делай, что должен, и будь, что будет». Этому человек учится с молоду, даже с детства. Начинает с малых дел и доходит до подвига. Пожарный выносит людей из огня. Он исполняет свой долг. Твой дедушка перевязывал раненых под выстрелами. Он тоже исполнял свой долг. В общем, вот тебе мое последнее слово. По дороге на костер смотри себе под ноги. Не толкни старую женщину. Не урони на землю ребенка. Не отдави лапу собаки. Поняла? Ну, спать, спать, спать. Я слышу скрип матрацных пружин. Поль повернулась лицом к стене. На следующее утро Поль уходит. По утрам она дает уроки в городе. Приходит Павел Григорьевич. Мы занимаемся, а после урока он предлагает мне идти с ним в ботанический сад искать Юльку. Я шумно радуюсь. Я не видала Юльку с тех пор, как они переехали. Да и Павел Григорьевич в последнее время все занят, не ходит со мной гулять после уроков. Я без него очень соскучилась. Двойная радость с Павлом Григорьевичем к Юльке. Ботанический сад – очень красивый, тенистый городской сад. Но почему его прозвали ботаническим, никому не известно. Жители нашего города называют его сокращенно ботаникой. «Пойдем в ботанику!» «В ботанике сегодня гулянье с музыкой!» Никакой ученой ботаники, никаких растений, ни редкостных, ни даже самых обыкновенных в ботаническом саду нет. В нем растут одни только каштановые деревья, очень старые, огромные, разросшиеся так густо, что каждое дерево похоже на корабль.